Глава 9. Бессмертие. Дух человеческий есть дыхание Духа Божиего, и уже поэтому он бессмертен, как все бестелесные ангельские духи. А их тьмы, тем, как свидетельствует Священное Писание, и бесконечной степени их развития, их совершенства. В ряду земных существ человек – первое и единственное духовное существо. И были люди, являвшие очень высокие степени духовности, почти достигшие при жизни освобождения духа от тела. Эти люди-ангелы поднимались в воздух во время молитвы, являли величайшую власть духа над телом, столпники, постники. Они были переходной ступенью от духа, связанного с душой и телом, человек, к духу бесплотному, ангел. Весь мир живых существ, даже вся природа, являет великий закон постепенного и бесконечного совершенствования форм, и невозможно допустить, чтобы высшее совершенство, достигнутое в земной природе, духовность человека, не имело дальнейшего развития за пределами земного мира. Невозможно допустить, что все бесчисленные звездные миры были только грандиозными массами мертвой материи, чтобы мир живых существ обрывался на человеке, этой первой ступени духовного развития. Что мешает допустить, что небесные тела служат местом обитания бесчисленных живых разумных существ, высших форм интеллектуальности? Против этого обычно возражают, что никакая органическая жизнь невозможна при тех физических условиях, какие существуют на звездах и планетах, за исключением, может быть, только Марса. Но разве бесплотные духи нуждаются в определенных физических условиях жизни, подобно существам органическим? И, наконец, разве не могут существовать формы телесности, совершенно иные, чем земные, приспособленные к физическим условиям, отличающимся от земных? И пылающие, раскаленные массы огромных звезд могут быть населены пламенными серафимами и херувимами. Творяй, ангелы, своя духи, и слуги своя пламень огненный. Псалтырь, Псалом 103, строка 4. Если так ясен закон развития и совершенствования в земной природе, то нет никакого основания допустить, что он прерывается за пределами нашей планеты, что дух, впервые явленный в человеке, но проявляющийся и в простейших существах в начальной форме, не имеет дальнейшего развития во Вселенной. Мир имеет свое начало в любви Божией, и если людям дан закон «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», то, конечно, должна быть дана и возможность осуществления этой заповеди, возможность бесконечного совершенствования Духа. А для этого необходимо вечное бессмертное существование Духа и бесконечность ряда форм Его совершенства. Не может быть, чтобы закон бесконечного совершенствования Духа в приближении к совершенству Бога был дан только людям, а не всему мирозданию, не всему миру духовных существ, ибо и они сотворены в различных степенях совершенства, далеко превосходящих малое совершенство духа человеческого. Если совершенно, неуничтожима материя и энергия в ее физических формах, то, конечно, должна подлежать этому закону и духовная энергия, или, иначе говоря, дух человека и всего живого. Таким образом, бессмертие есть необходимый постулат ума нашего. Господь Иисус Христос прямо засвидетельствовал о бессмертии человеческом. «Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». А о том, что человек есть только первая ступень духовности, определенно говорит апостол Иаков. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Так же и Павел: «Мы сами, имея начаток Духа». Для нас, христиан, не надо никаких других доказательств бессмертия. А для неверующих полезно напомнить слова глубокомысленнейшего из людей, Иммануила Канта, приведенные в предыдущей главе. Он верил в существование в мире нематериальных, а следовательно, и бессмертных существ, к которым он причислял и свою собственную душу. Шарль Рише в конце своей большой книги, в которой собрано огромное количество несомненных метапсихических фактов, обсуждает возможные объяснения и приходит к заключению, что самым вероятным из них надо считать существование иных, чем человек, разумных существ, которые окружают нас и могут вмешиваться в нашу жизнь, в наше развитие, хотя они чужды механическим, физическим, анатомическим и химическим условиям существования. Почему бы не признать существование разумных, могущественных существ, не принадлежащих к доступному нашим чувствам миру? По какому праву мы с нашими ограниченными чувствами, нашим несовершенным разумом, нашим научным развитием, едва исчисляющимся тремя веками, смеем утверждать, что в неизмеримом космосе человек — единственное разумное существо, а что всякая мыслящая реальность всегда нуждается в нервных клетках, орошаемых кровью? Существование разумных существ, отличных от людей, имеющих совсем иной тип организации, чем человеческий, это не только возможно, но и в высшей степени вероятно. Можно даже утверждать, что это достоверно. Абсурдно думать, что человеческий разум единственный в природе, и что всякая разумная сила непременно должна быть организована по типу человека и животных и иметь мозг как орган мысли. Если допустить, что во Вселенной, во времени и пространстве, которым подчинена наша рудиментарная психология, существует одаренные разумом силы, вмешивающиеся иногда и в нашу жизнь, то мы получим гипотезу для полного объяснения фактов, изложенных в этой книге. Итак, признать существование не имеющих материальной формы мистических существ, ангелов или демонов, духов, иногда вмешивающихся в наши поступки, могущих абсолютно неизвестными нам путями по своей воле изменять нашу материю, направлять некоторые наши мысли, принимать участие в нашей судьбе, признать существование существ, которые могут принимать материальную и психологическую форму умерших людей, чтобы войти в общение с нами, ибо иначе мы не знали бы о них. Это наиболее простой способ понять и разъяснить большую часть метапсихических явлений. Вот заключение ученого, привыкшего к позитивному мышлению, полученное после объективного изучения множества метапсихических фактов, которые он усердно собирал в течение своей жизни. К такому же заключению пришли и другие крупные ученые-метапсихологи, Маурер и Оливер Лодж. Сущность этого заключения можно свести к тому, что дух человеческий имеет общение с миром трансцендентным, вечным, живет в нем и сам принадлежит вечности.